Глава 14. Вы можете сеять деньги. Удовлетворение, которое вытекает из благосостояния, кроется не просто в обладании или в расточительных расходах, но в мудром применении богатства. Мигель де Сервантес, Дон Кихот. Хотите узнать, как убедиться, что вы по-настоящему сможете наслаждаться вашими деньгами? В конце концов, в вашей жизни все вращается вокруг того, чтобы быть преуспевающим и счастливым. Теперь вы знаете, как изменить свое отношение к деньгам и какие стратегии вы можете применять, чтобы стать богатым. В то время как успех значит, что вы получаете вещи, которые любите, счастье означает, что вы наслаждаетесь вещами, которые получили. Ваша цель – одновременно построить богатство и счастье. Основной пункт описываемой стратегии может вас удивить, но результат совершенно поразит. Деньги, которые вы зарабатываете, принадлежат не только вам одному. Изучая биографии преуспевших и счастливых людей, вы заметите, что они делились своим богатством с другими. Эти люди чувствовали глубокую благодарность за то, чего они достигли, и сознавали свою ответственность. Кстати, я не утверждаю, что все богатые обращаются с деньгами с чувством ответственности, но я утверждаю, что все богатые и счастливые люди очень ответственно обращаются с ними. У кого есть право и возможность много зарабатывать, у того есть и обязанность заботиться об обездоленных. Эндрю Карнеги, крупного металлургического магната, это привело к мысли: «Изобилие – это доверенное нам священное имущество, владелец которого обязан посвятить всю свою жизнь благу общества». Многие готовы помогать людям, у которых меньше, чем у них. Но сначала они сами хотят быть состоятельными. В первую очередь они хотят помочь себе. Так, однако, не получается. Нельзя собрать урожай, не посеяв. Жил однажды жадный крестьянин, который купил себе новое поле. Прежде чем тратиться дальше, он хотел быть уверен, что это окупится. Он устроился неподалеку от поля и стал наблюдать. Он говорил себе: «Если осенью поле даст хороший урожай, то на будущий год я куплю зерно и засею его. Но сначала поле должно доказать, что оно этого заслуживает». Естественно, крестьянин был глубоко разочарован. Хорошо известен принцип: «Не посеешь – не пожнешь». Но не всегда человек это понимал. Только сознание того, что нужно посеять, прежде чем собирать урожай, сделало возможным переход от охоты к оседлому земледелию. Каждый человек сталкивается в ходе своего развития с похожими вызовами. Он стоит перед выбором – потреблять все или экономить. Он может все использовать для себя и проесть посевное зерно, или же отложить часть денег для посева. Совершенно независимо от того, в какой ситуации вы находитесь, в глазах очень многих людей вы богаты. 2/3 населения Земли немедленно поменялось бы с вами местами. Но как можно сеять деньги? Наполеон Хилл потратил 25 лет жизни на то, чтобы исследовать жизнь сверхбогачей. Его совет, касающийся денег, достоин внимания. Счастлив тот, кто знает, что самый надежный способ получать деньги – сначала их дать. Вы увидите, что богатые и счастливые люди не только жертвуют большие деньги, но и начинают делать это очень рано. Они начинали уже тогда, когда в сущности не могли себе этого позволить. Келлог, Карнеги, Уолтон, Рокфеллер, Темплтон. Если вы интересуетесь этими людьми, то заметите, что они очень рано почувствовали благодарность за все, полученное ими от жизни. И из этой благодарности выросли их пожертвования. Странным образом они ощущали эту благодарность, когда еще почти ничем не владели. 10-я часть дохода. В ветхозаветные времена в обычае народа Израиля было жертвовать 10-ю часть всех доходов. В сельском хозяйстве было принято снова закапывать в почву 10-ю часть урожая, чтобы не истощать землю. Еще 1/10 часть урожая сохранялась для будущего посева. И каждые 10 лет поле оставляли под паром, давая ему отдохнуть. У богатых людей, в частности, было принято 10% дохода отдавать тем, у кого было меньше. Вы часто видите, что преуспевающие люди являются в деловой жизни очень жесткими партнерами по переговорам. Но с другой стороны, у них мягкое сердце по отношению к нуждающимся людям. Наверное, деньги часто жертвуются из чисто эгоистических побуждений. Так, есть люди, которые жертвуют преимущественно публично, интересуясь при этом рекламным эффектом. Но не эгоистично ли вообще все, что делает человек? Не помогает ли он другим отчасти потому, что в результате лучше себя чувствует? Разумеется, нуждающемуся эти нюансы могут быть совершенно безразличны. Если он получает деньги, на них не обязательно должна висеть этикетка «дано из благородных побуждений». Кто дает, у того больше денег. Удивительно, но у людей, жертвующих десятой частью дохода, никогда нет денежных проблем. Они не просто счастливее со своими деньгами, но их у них больше. Я часто спрашиваю себя и других, почему это так? Как получается, что у того, кто регулярно отдает 10% дохода, в итоге значительно больше денег, чем у тех, кто сохраняет все 100% для себя? Как могут оказаться 90% больше 100? Речь идет здесь о феномене, которому нет научного объяснения. Я не уверен, что чисто логически это вообще объяснимо, но я хотел бы изложить некоторые мысли на этот счет, чтобы сделать это чудо более понятным. Отдавать приятно. Часто дарить бывает приятнее, чем получать подарки. Кто заботится только о себе, становится несчастным, склонным к депрессиям человеком. Концентрация только на самом себе приводит к одиночеству. Это ведет в конце концов к тому, что некоторые люди могут показать свои истинные чувства лишь своим домашним животным. Хорошее средство, чтобы излечиться от чувства собственной незначительности и бессмысленности существования, заботиться о ком-то другом. Кто испытывает грусть и депрессию, тот часто просто слишком занят самим собой. Кто концентрируется на том, чтобы помогать другим, отвлекается от своей печали. Поэтому, помогая другим, вы помогаете тем самым и самому себе. Кто на своей лодке отвезет кого-то на другой берег, тот и сам при этом достигнет другого берега. Давая, вы доказываете, что деньги у вас в хороших руках. Теперь вы можете доказать себе, что умеете с помощью денег делать добро и что они хороши. Вы укрепитесь в этой мысли, облегчая кому-то жизнь. Вы докажете себе, что умеете ответственно обращаться с деньгами и что деньги у вас в хороших руках, так как с их помощью вы делаете добро. Давая, вы сигнализируете об изобилии. Если вы даете деньги, вы сигнализируете универсуму: «Спасибо, у меня есть больше, чем не нужно, поэтому я могу давать». Эта мысль об изобилии помогает вам более естественно относиться к деньгам. Вы больше наслаждаетесь деньгами, так как не считаете их слишком важными. Вы лучше осознаете, что деньги – одна из форм энергии, которая протекает через вашу жизнь. Кто слишком крепко держится за деньги, тот препятствует этому потоку энергии. Чем больше вы отдаете, тем больше к вам приходит. И тем увереннее вы можете быть, что придет еще больше денег. Денежные пожертвования – это доказательство вашей веры в себя и в энергетическую руку универсума. Укрепив таким образом ваше доверие к себе и к универсуму, вы можете ожидать, что и в вашу жизнь придут большие деньги. Вы хотите богатства, и оно станет для вас чем-то само собой разумеющимся. Вспомните, наши ожидания определяют, что мы получаем на самом деле. Кто помогает, тот осознает, что мы живем в мире, где все взаимосвязано. Жить так, словно вы один в этом мире, конечно, не признак мудрости. И такое мировоззрение вряд ли помогает как в частностях, так и в целом. Чтобы поддержать в себе лучшее, мы нуждаемся в других. И окружающие нуждаются в нас. Из этого вытекают два простых, но важных принципа. Вместе мы достигаем большего. И во-вторых, дела идут лучше у каждого по отдельности, если они лучше идут у всех вместе. Мы не можем рассматривать наше личное счастье изолированно и игнорировать людей вокруг себя. Далай-лама говорил: «В сегодняшнем взаимосвязанном мире индивиды и нации уже не могут разрешить многие проблемы в одиночку. Мы нуждаемся друг в друге, поэтому мы должны разработать в себе чувство универсальной ответственности. Наша личная и коллективная обязанность – защищать и сохранять человеческую семью на этой планете и поддерживать ее слабых членов». Соджиал Ринпоуч приводит в пример дерево, объясняя, что никто не может вести независимое существование. Люди узнали, что дерево растворяется в крайне тонкой сети связей, охватывающей весь универсум. Дождь, который падает на его листву, ветер, который раскачивает его, земля, которая кормит и поддерживает его, времена года и погода, свет солнца, луны и звезд – все является частью этого дерева. Все способствует тому, чтобы сделать дерево тем, чем оно является. И никогда не наступает момент, когда бы оно могло расти отдельно от всего остального. Благополучие общества влияет на нас сильнее, чем мы сегодня можем доказать научно. Но нельзя отрицать, что мы влияем на других людей и что их состояние влияет на нас. Мы все знаем, как аукнется, так и откликнется. Это касается таких простых вещей, как улыбка и приветливость. Кто любит мир, того и мир любит. И это касается также денег. Кто дает миру деньги, тому мир их возвращает. Только тот, кто дает, принимает истинную ответственность. Ответственность означает способность отвечать на возникающие проблемы. Ответственный человек не может отрешиться от того, какую нужду испытывают многие люди и как хороши, напротив, дела у нас. Мир омрачен проблемами. Неравенство распределения грозит счастью и миру. Пути к справедливому распределению скрыты во тьме и вызывают споры, поэтому каждая веха на этом пути важна. Мир нуждается в людях, которые являются такими светящимися вехами. Возможно, он дает этим людям больше средств, чтобы они могли сиять еще ярче. Кто дает, чувствует себя живым. Немногие вещи позволяют человеку настолько почувствовать себя живым и придают ему столько энергии, как возможность отдавать. Поэтому едва ли есть лучшая медицина, чем отдавать, из чувства благодарности или из чувства ответственности. Или просто из любви к жизни и к людям. Счастье предполагает, что мы наслаждаемся тем, что у нас есть. И хороший путь к этому – действовать ответственно, отвечать тем, что мы что-то возвращаем. Мы можем сеять счастье, делая пожертвования. И мы можем также сеять деньги. Концепция ответственности совершает чудо. В итоге мы получаем больше, чем отдали. Наверное, все это имеет лишь отдаленное отношение к истинной природе вещей. Но, как и при всех чудесах, мы не должны так уж точно устанавливать, как и почему оно совершается. Мы можем довольствоваться тем, что наблюдаем результаты. И если вы жертвуете 10% доходов, то результат таков. Вы становитесь богатыми и счастливыми. Вы получаете то, что хотите, и наслаждаетесь этим. Поэтому я предлагаю вам попробовать. Вы знаете, многие ищут корни, в то время как другие собирают плоды. Возможно, и вы никогда не найдете корней этого чуда. Но если вы действуете и жертвуете 10%, вы будете пожинать плоды. Ключевые советы. Жертвуйте определенную часть вашего дохода. Это убедит вас в том, что деньги хороши и что у вас они в хороших руках. Если вы решаетесь на это, запишите свое решение и основания для этого. Составьте план, чтобы ответственно применять ваши деньги. Удостоверьтесь, что деньги действительно исполняют свое назначение. Помогайте последовательно. Помогайте людям даже в том случае, если вы, собственно, еще не можете себе этого позволить. Деньги делают счастливым. Деньги могут сделать счастливым. Они обогатят вашу жизнь в истинном смысле этого слова. Но это произойдет только если вы будете действовать. Вы должны что-то предпринимать. Если вы просто пролистали книгу по диагонали и не делали упражнений, то вернитесь назад и начните все сначала. Убедитесь в том, что деньги делают счастливым. Ключевые идеи. Успех означает, что вы получаете вещи, которые любите, счастье, что вы наслаждаетесь тем, что получили. Избыток благосостояния – это священное, доверенное вам имущество, обязывающее своего владельца использовать его на благо общества. Хорошее средство, чтобы излечиться от ощущения незначительности и бессмысленности существования – просто заботиться о других. Если вы жертвуете деньги, то доказываете самому себе, что можете с ними обращаться ответственно, что деньги у вас в хороших руках. Жертвовать деньги – доказательство вашей веры в себя. Жертвовать – значит ожидать богатства, а наши ожидания определяют, что у нас в конце концов есть. Кто любит мир, тот и сам любим миром. Кто дает миру деньги, тому мир их возвращает. Отдавая, человек чувствует себя более живым и энергичным. Быть богатым, не принимая на себя ответственности, значит быть несчастным.